Кэти вытерла нос и, разблокировав телефон, прокрутила список контактов. «Вот, но он не отвечает на мои звонки и несколько месяцев назад перестал платить алименты». В окне мелькнула вишнево-красная машина, завернувшая на стоянку. Скрипнули тормоза. «Сэм!» Хлопнула входная дверь. В коридоре послышались знакомые шаги, и я затаила дыхание. Фигура Сэма замаячила в двери, он окинул взглядом комнату, быстро подошел к матери, опустился на колени и обнял ее. «Ничего, мама, мы его найдем». «Они спрашивают об Оуэне. Но он бы его не похищал, правда? Гарри ему не нужен. А вдруг ему надоело каждый месяц давать на него деньги? Кэти раскачивалась взад и вперед, он ведь не причинит ему зла?» «Конечно, нет». Сэм повернулся и обратился к женщине-полицейскому. «Чем я могу помочь?» «У вас есть недавнее фото Гарри?» Сэм достал телефон и открыл фотогалерею. Заглянув ему через плечо, я увидела снимки. Гарри на ферме кормит коз, Гарри в саду играет со шлангом, Гарри срывает обертку с большой квадратной коробки. Сэм остановился на самом свежем, сделанном в школе. Улыбающийся без переднего зуба Гарри смотрит прямо в объектив и протянул аппарат женщине-полицейскому. «А его отца, Оуэна, есть?» — спросила та. Сэм покачал головой. «У меня нет. А у тебя, мама?» Кэти вытерла щеки рукавом. «Есть одна фотография в младенческом альбоме Гарри. Он лежит в нижнем ящике шкафа. Снимали в роддоме. Это единственный раз, когда Оуэн видел сына». Сэм вытащил альбом и перелистал страницы. «Вот». Он показал на снимок Кэти. Вымученная улыбка, темные мешки под глазами, младенец на руках. Рядом с кроватью стоит темноволосый мужчина и смотрит на ребенка. При виде его лица у меня запылало в груди, словно из легких выкачали воздух. Дождь, темнота, кровь. Видения вспышками проносились в мозгу. Мне показалось, будто я еду в поезде, который с грохотом мчится по тоннелю, а на стенах мелькают плакаты, которые я не могу разглядеть. Лицо Оуэна кажется таким знакомым. Я понимаю, что никогда с ним не встречалась, но ощущение такое, будто откупорили бутылку шампанского, из горлышка повалило пена и брызги памяти, никак не складывающиеся в единую картину. Страх нарастал и нарастал, а вместе с ним осознание собственной беззащитности. Тело покрыло тонкая пленка пота. «Что со мной?» Я зажала ладонями уши, пытаясь заглушить бормотание в голове. Глава 34. «О, Боже, что я наделала? Что я наделала? Что я наделала?» Глава 35. «Джен?» Я смутно различила голос Сэма и стала успокаиваться. «Ты в порядке?» Я оторвала ладони от ушей. Все смотрели на меня, а я металась между смущением и страхом. «Ты вся в поту. Дай-ка я тебе помогу». Он достал из кармана платок и нежно промокнул мне лоб, как делал, когда я болела. Затем вложил платок мне в руку, и я зажала его в кулаке. Знала, что если поднесу его к носу и втяну в себя воздух, почувствую запах мяты. «Давай выйдем на свежий воздух», — предложил Сэм. Мы уселись на задней лестнице так, что сами оказались в тени, а ноги на солнце. В воздухе плавал тяжелый аромат розмарина, росшего в садике Кэти. «Что с тобой, Дженна?» Я глубоко дышала, вдыхая через нос, выдыхая через рот, и проделывала это очень долго, прежде чем заговорила. «Я ведь не знакома с этим Оуэном. Это была просьба подтвердить то, что и так было мне известно. Насколько я в курсе, нет. А что?» Как я могла объяснить, что, взглянув на фотографию, почувствовала, будто уже видела эти глаза? Глубоко внутри шевельнулось ощущение чего-то очень страшного, но я словно смотрела в мутную воду. Силуэты казались размытыми, движения неясными. Я ответила: «Извини, это из-за Гарри». Я накручивала платок на пальцы, пока не получилось острие. «Ты ни в чем не виновата», — успокоил меня Сэм, хотя мы оба понимали, что это не так. «Парню 7 лет. Надо было думать головой, прежде чем пускаться в бега. Ничего, мы его найдем». Его голос дрогнул. Он взъерошил волосы, и они встопорщились в разные стороны. Я еле сдержала порыв их пригладить. Сэм поднялся и стал прохаживаться по внутреннему дворику, где мы проводили бесконечные летние дни. Жарили сосиски, делали карамельный лук, и черный дым стелился через забор к соседям. «Пойду узнаю, что говорят полицейские. Не могу сидеть, сложа руки. Потом отправлюсь к этому Оуэну». «Гарри хоть знает, где он живет?» — спросила я. «У мамы в записной книжке есть его адрес. Гарри — парень смышленый, ему ничего не стоило его отыскать. Но дом Оуэна — первое место, куда бы поехали полицейские. Не исключено, что его уже допрашивают. Я видела, как женщина-полицейский на кухне говорила по рации. Если Оуэн похитил сына, он не станет отвечать на телефонные звонки. Полицейские утверждают, что предпринимают все возможное, но считают ли они визит к нему необходимым? И вообще, насколько серьезно они занимаются этим делом? Ведь Гарри не младенец, да и у них нет ничего такого, чтобы...» Я подумала, что он имеет в виду кровь, и мы немного помолчали. «Почему он удрал именно сегодня?» «Наверное, ждал, пока представится возможность. Из школы не убежать, взрослые поймают, а дома мама следит за ним, как ястреб. Даже не отпускает поиграть. Будь все проклято!» «Ладно, я поехал». Голос Сэма стал тверже. «Ты со мной?» Он протянул мне руку, я ухватилась за нее. Прижалась к его груди. Он поддержал меня, пока я не обрела равновесие, даже чуть дольше, чем требовалось. Мотор взревел, и я с трудом расслышала его слова. «Извини за шум, в глушителе дыра». Мы неслись к дому Оуэна с ревом, словно участники гонки Гран-при. Сэм молчал, его губы сжались в тонкую линию. Он вилял в потоке машины, каждый раз подавал газу, когда на светофоре зажигался желтый свет. Дом Оуэна оказался совсем не таким, как я представляла. Сэм был об этом человеке столь низкого мнения, что я решила, будто он живет в лачуге, в убогой конуре, заваленной рваными коробками и пустыми пивными банками. Скрипнули тормоза, и мы оказались у небольшого отдельно стоящего строения. Между плитами тротуара напротив фасада проросла трава. «Жди здесь!» — Сэм распахнул дверцу и побежал по подъездной дорожке. Я вновь ощутила панику, охватившую меня при взгляде на фотографию Оуэна, и всеми силами старалась контролировать дыхание. Накатила дурнота, и я закрыла глаза. Я изо всех сил стучу в дверь под проливным дождем. Плачу, и сердце мое готово вырваться из груди, умоляю, кричу в щель почтового ящика. «Я лишь хочу поговорить!»